Глава 16. Поход на юг. К вечеру, как и было договорено, начали собираться члены городского совета. В некогда просторную и светлую комнату, с самого начала планировавшуюся для подобных мероприятий, постепенно набивалось все больше и больше народу. А как же? Пришли посадские выборные, старшины всех наших производств, куда же без них? Будимир с Яромиром степенно пропустили перед собой Милену и Любаву. Казалось бы, не дело, да и не место женщине на таком мероприятии, но не у нас. Свои голоса в совете были ими справедливо заслужены. А чуть позже к ним и третья присоединилась, Ива подошла. Эта троица успешно проталкивала свои решения, и редко кто из мужского коллектива находил в себе достаточно сил, чтобы можно было спорить с ними на равных. Еще бы, кто тогда будет кормить и одевать, лечить, заботиться и порядок наводить? А детишек растить. К тому же никто из ныне присутствующих не забыл, как в тяжелые для всех времена эти женщины на равных с мужчинами встали на защиту города и его жителей. А первое нападение варягов на городище, когда все, кто мог держать в руках оружие, поднялись на стены крепости. Пусть поднялись для отвлечения внимания, но ведь вражеские стрелы не выбирают, кто перед ними, настоящий воин или ряженый. Тогда даже дети по мере своих сил принимали участие в защите своих домов. Город-воин мог по праву гордиться своими жителями, и они его не подводили. Скоро в помещении стало душно, окна распахнули, и свежий ветерок немного остудил разгоряченные головы. Еще бы, три брата, три князя вместе со всеми собравшимися решали дальнейшую судьбу соединившихся в единый союз княжеств. Кто будет править, куда и как развиваться, как сотрудничать? Много скопилось вопросов, и решить их за один вечер было, конечно, нереально. Но этого никто и не требовал. Сегодня собрались подвести прошедшие итоги и наметить самые наболевшие вопросы на завтра, выработать общее решение, направление следующего собрания, предварительно обозначить потребности княжеств, городов и жителей. Так что дни у нас наступили веселые, особенно в свете открывшихся новостей. Рюрик, по-моему, до сих пор в себя не пришел. А вот Синиус, наоборот, сразу же обрадовался. И он же подал самую дельную на сегодня мысль. Это что же, теперь можно на корону франков претендовать? В наступившей тишине взоры всех присутствующих обратились на графиню. Вот тут-то и показала себя голубая кровь. С королевским достоинством молодая девушка медленно выпрямилась, свысока оглядела всех присутствующих и, посмотрев на Трубара, четко ответила: «Нет, только на герцогство, Васконию и Аквитанию. Но там и без нас хватает претендентов. У Карла сыновей и родичей много. Ты у себя дома сначала с делами разберись, а потом уже по сторонам посматривай», — осадил брата Рюрик. Поднявшийся было шум тут же затих, когда над столом выросла высокая фигура верховного волхва. Тяжелым взглядом придавил все еще раздававшийся кое-где возбужденный говорок, дождался абсолютной тишины. Такое, что можно было расслышать доносившиеся с улицы звуки готовящегося к ночи города. Начал говорить еле слышно, как бы раздумывая. Но с каждым словом все громче и громче. «Не нравится мне ваше настроение. Вы что, сюда повеселиться пришли? Нет? Так почему же ведете себя, как на торге? Скоморохов только позвать, и один в один будет. Кому тут корона франков покоя не дает? Так мы никого не держим. Ступайте, дерзайте». Помолчал немного, выдерживая тягучую паузу в сгущающейся атмосфере совета. Продолжил. «Дома дел не в проворот. Княжества не обустроены. Кто-то что-то имеет против? Или считает, что это не так? Нет таких? Так вот, продолжу. Не обустроены. Даже в городе Пскове, где вроде бы все в полном порядке, столько еще предстоит сделать. Город растет, строится. Новые люди приходят. А из чего им строить и чем? Мастерских не хватает. Значит, что? Требуется расширяться. А где столько мастеров взять? Откуда? То-то. А торговля? И это только один город. А ему нужны еще строительные материалы, как их боярин называет, и другие нужные людям товары отправлять в строящиеся крепости на порубежье. Лавки там поставили. А чем торговать? И местное население как приучать к Пскову? А ведь есть еще и Синиус, и Рюрик. Им тоже требуется много всего. Это хорошо, что вы поделились своими секретами. Теперь лесопилки в Новгороде и Выборге заработали. «Вот скажи нам, Рюрик, князь Новгородский, сколько у тебя лесопилок работает?» «Одна?» «А почему только одна?» «А может быть, у тебя кузни на общее благо, как у псковичей, работают?» «Тоже нет?» «Отчего так?» «Синюс, ты что голову спрятал?» «Ответить нечего». «Думал, хоть у тебя по-другому». «Так нет, понимаю, что точно так же, как и в Новгороде». «Почему же?» «Люди у вас другие». «Нет, такие же». «Тогда что?» «Опять бояр вверх тянете?» «А повторение бунта не хотите? Ведь видите же, что в Пскове происходит. Как тут посадские хорошо живут. Почему у себя так не заведете?» «Пока еще можно это сделать, пока только поднимаетесь». «Думайте хорошо и смотрите. Долго вас кормить псковичи не станут. А с бояр вы много не поимеете. Они же только брать могут, а отдавать не приучены». Сделал короткую паузу, передохнул. Перенес взгляд на Трувора, на меня. «Ну, теперь и за нас возьмется». «Правильно подумал». «Трувор, ты чем тут все лето занимался?» «Мы сегодня с Владимиром поговорили кое о чем. Так я такие вот выводы сделал. Не смотри так на боярина. Он мне ни слова не сказал. Но умному и так все видно. Почему до сих пор пороховые склады не готовы, а пушечный арсенал? Старое место давно нет. Новые стволы отливают и в кузнях хранят. Людей много приходит. Всех обустроить нужно. Жилье построить, казарм не хватает. Мастерские опять же расширять. Вот, еще и мастерские. Город растет. Боярская крепость уже совсем с ним слилась. Стены скоро в одну замкнутся. А храмов сколько? Почему новые не ставите? Сам же сказал, что люди приходят. За веру строго спрашивать буду. Да как-то и не думал про храмы. Волхвов-то нет. Вот. Привыкли, что только волхвы об этом думать должны. А сами что? Для чего вы над людьми поставлены? Чтобы веру и порядок блюсти. Веру, понятно. Будут храмы, будут и волхвы, никуда не денутся. По-хорошему надо на каждом конце города храм ставить, так? Да согласен я, Будимир, все правильно. Только тогда и школы нужны. Посмотри, сколько детишек на улицах. Что городу две старые да маленькие? В училище места для всех желающих не хватает. Расширять нужно. Ну? Вот тебе и ну. Земли в Кроме нет для расширения. Кто же думал, что столько народу к нам придет? Купцы иноземные говорят, что такого большого города нигде не видели. Не разорваться мне. Ну, наконец-то дошло. А почему ты за всем один самолично следить должен? Городу советы избирали на что? Твое дело оставить задачи совету и следить за их исполнением. Не справляется? Избирай новый. Желающие всегда найдутся. Хм, а это мысль. Готовьтесь. Завтра буду вам задачи определять. Утром, чтобы все у меня были. Повернулся князь к выборным старшинам, дождался утвердительных ответных кивков. Будимир с удовольствием проследил за действиями Трувора и повернулся ко мне. Ты не забыл, что тебя Рагнар ждет? Не забыл. Скоро пойду на Рюгин. Что дальше делать думаешь? Что? Задумался. В новое плавание, как задумывал, отправляться сейчас смысла нет, поздно. Да и хазары шалят на рубежах новгородских. За осень и зиму подготовимся хорошо. И пойдем весной на юг. Отобьем им охоту к нам без приглашения в гости ходить. Все остальные свои мысли потом лично скажу. Договорились. Все поняли. Весной идем на хазар, новгородцам поможем. Дальше разговор перешел на текущие дела. Обсудили предложение Стояна об отправке кирпича и других изделий его производства сразу с места, без предварительной перевалки в город. Разобрали, что было наболевшим у каждого, и засидели с этим допоздна. После того, как все разошлись, остались князья и волхвы, но и мы с Горевоем, куда же без нас, и продолжили совещание в плотном кругу. Будимир повинился перед братьями за то, что пожурил их при всех, но зато эта выволочка им надолго запомнится, и таких ошибок больше ни у кого не будет. Дальше разговаривали про весенний поход, обсудили возможное посещение Киева, попробовали осторожно затронуть тему главенства в нашем союзе, подкинули мысль о великом князе. Пусть подумают. Хотя в свете последних событий других кандидатур, кроме Трувора, нет. Но пусть сами до этого дойдут. Вот если не получится у них, тогда будем сами принимать решения. Говорили много и разошлись только под утро. Если я думал, что на этом все, и можно будет наконец-то отдохнуть, то жестоко ошибся. Меня перехватил Трувор и долго оправдывался. Как же, отобрал у товарища девушку. Еле удалось убедить его в том, что никаких таких мыслей в отношении графини не держал. Заодно и себя окончательно убедил. Ведь в самом начале знакомства были у меня какие-то чувства. Это потом я остыл, пришел в себя и понял, что мне это совсем не нужно. Так что постарался оправдаться перед собой, и, кажется, у меня это хорошо получилось. Расстались с князем, довольные друг другом. Ну, теперь все, спать. Как бы не так. Только собрался открыть двери в терем, как меня перехватила графиня. В засаде сидела, что ли? Объяснения и оправдания пошли по второму кругу, только здесь было все сложнее. С князем ведь как? Сказал, рыкнул, ругнулся, по плечу хлопнул. И опять друзья. А тут нет, тут обхождение требуется, этикет, маму иху. Но договорились. Остался в конце концов в гордом одиночестве. Глянул в окно, светло, рассвет. Вздохнул горько и завалился спать. Пусть весь мир подождет. Проснулся за полдень. Остаток дня посвятил пороху. К счастью, самому делать почти ничего не пришлось, и без меня хватало уже достаточно наученных людей. Зря Будимир вчера так сильно на Трувора нападал. Все-таки вон сколько всего разного в городе сделано хорошего и полезного. А все на свете объять невозможно. До вечера поучаствовал по мере «нет, не силы, а желания» в изготовлении волшебных черно-серых гранул. Убедился, что процесс поставлен правильно, моего личного присутствия не требует. Вышел на улицу, полностью удовлетворившись увиденным. Предупредил Мстишу и Данислава о скором походе к Рюгину, оговорил о волчке. Слово свое сдержал, заодно и убедился в твердом желании парня стать бойцом. Он тут уже всю кровь выпил Мстиша. Не проходило дня, чтобы не приходил и не докучал просьбами. Ребята его понемногу тренировали, так, чтобы отвязался. Теперь начнут с ним плотно заниматься, свой все же. Заодно и приглядят. Кстати, выяснил, что у парня просто талант к стрельбе. Это радует, хорошие стрелки у нас в почете. Уже совсем собрался идти на ужин, как был отловлен Трувором, от которого теперь ни на шаг не отставала наша гостья. Пришлось подбирать место для закладки нового арсенала и порохового погреба. Заодно определились с охраной. Место-то подобрали вроде и рядом, но на отшибе. В случае что, жители и дома не пострадают. Но если такими темпами будем застраиваться, то скоро придется склады на новое место переносить. Может, сразу же подальше их поставить? Да, так будет лучше. Утром следующего дня вместе с Будимиром прошли по всему городу. Осмотрели наиболее удобные места для закладки новых храмов и школ, перекусили в первой же попавшейся харчевне, после чего продолжили прерванный на обед разговор. Не заметили, как дошли до моего терема, присели на лавку. Очень уж были интересны для меня поднятые темы. Во-первых, моя дальнейшая учеба как храмового воина, а во-вторых, нужно было усвоить, наконец, все найденные волхвом знания по возможному воздействию на физическую составляющую этого мира. Если по-простому, то волхв собрал все слухи о перемещении между мирами и временами и готов был со мной поделиться. Настоящие знания давно утеряны, как мне однажды он же и признался. Да уж, я-то грешный собирался завтра отчалить, а теперь вот придется еще на день задержаться. А может, волхв имеет непреодолимое желание отправиться с нами на Рюген? Своими глазами посмотрит на то, как боги наказали отступников. Давно там был? Давно. Вот и составит мне компанию, заодно и договорим, и поучимся. А то времени на все не хватает. А в городе и без нас прекрасно обойдутся. Грома только заберу. Уже 2 дня его не видел, запропал куда-то. Придя к согласию, расстались, а я поспешил разослать вестников к Даниславу и Бивою. Заодно оповестил и Дрему. Порожняком гонять шхуну не будем. Возьмем с собой товара, будет чем поход оправдать. Дождались, пока в Нарве загрузят наш корабль, распрощались с провожающим нас Изиславом. До Рюгина можно отдохнуть. Но Будимир считал иначе и усиленно принялся впихивать в меня все собранные знания. С раннего утра и до позднего вечера не прекращались наши занятия. Нет, со слухами-то мы разобрались быстро. Одному пересказать, другому выслушать. Прав, волхв, толку от них никакого, в сказках и то конкретики больше. А вот дальше Будимир начал учить меня ведовству. Это не колдовство, не ведьмачество. Это просто знание и огромный практический опыт, плюс определенные способности, которые у меня обнаружились. Да принесенные с собой знания. Понять и принять все то, что мне наговаривал Волхв, было не так сложно. Гораздо сложнее со всем этим научиться взаимодействовать. Вот и стараюсь хоть что-то осмыслить. Сижу у Сидню второй день в каюте. Гром у порога валяется, поглядывает укоризненно. Ну, никак я не вундеркинд. С первого раза у меня не получилось ничего. Да и со второго тоже, и с третьего. Второй день ничего не выходит. Хорошо, хоть у Будимира терпение, такое ощущение безграничное. Сижу, стараюсь. Так и прошло все плавание до Рюгина. А там волхву не до меня стало. Это хорошо, это правильно. Я даже из каюты не выходил. Грома только на берег выпускали. Нечего к себе лишнее внимание привлекать. А верховной проверкой и ревизией увлекся. По острову туда-сюда шныряет, связи с местными жрецами восстанавливает, да к нам заманивает, красочно расписывая наши нововведения. И у него это, по его словам, получается. Скоро будем встречать ответную делегацию. Вот не понимаю. Юридически они Будимиру подчиняются, а практически сами по себе. Свободное волеизъявление. Вот так. Всех, кто выказал желание сойти на берег, отпускали без проблем. На шхуне царило унылое спокойствие и тишина. Я почти не высовывался на палубу, усиленно раскачивая внутренние энергии и тренируя самоконтроль. В присутствии Будимира получалось гораздо легче. А вот самому приходилось пыжиться, отдуваться, и ничего не получалось. Когда-то в молодости, начитавшись модных тогда книжек доктора Леви, также усиленно занимались самоконтролем, растягивали связки по распечатанным листочкам с упражнениями йоги. Ничего в продаже не было, и ничего подобного было нельзя. Помню, как вся йога для меня закончилась в тот момент, когда, прозанимавшись больше года и достигнув определенных успехов, стал пытаться отделять сознание от тела. Как сейчас помню овладевшую мною захватывающий душу страх наряду со ослепительным восторгом, когда в один прекрасный вечер у меня это получилось. Не знаю, что это было, но навсегда запомнилось это восторженное ощущение с огромной скоростью взмывающего за облака сознания, уменьшающаяся внизу земля и тонкая серебряная нить, связывающая меня с телом. Даже не нить, а тонкий серебристый прозрачный шлейф. Когда земля оказалась точь-в-точь такой, какой ее сейчас показывают из космоса. Жуткий страх не вернуться овладел мной. Я почти мгновенно шмякнулся назад в свое тело. Открыл глаза, вытер дрожащими руками выступивший на лбу пот и долго отлеживался, стараясь унять разошедшее сердцебиение. Что это было и было ли на самом деле, не знаю. Может, сон? На этом все мои эксперименты закончились. Больше я не рисковал проводить над собой такие опыты, да и запугали потом знающие люди. А теперь приходится начинать все сначала. Будимир, выслушав мой сумбурный рассказ о произошедшем со мной когда-то, только хмыкнул и подтвердил, что правильно забросил свои эксперименты. Без наставника таким лучше не заниматься. Можно и не вернуться в свое тело. Хотя все равно не понимаю, как это мне сможет помочь. Даже если я и научусь сознанием туда-сюда шмыгать, то это все равно будет в пределах текущего времени. А мне нужно научиться прыгать через время, и желательно целиком. Правда, мудрый волх на это резонно заметил, что все равно надо с чего-то начинать. Так почему бы не начать с этого? Что ж, он полностью прав. Вот и тренируюсь теперь постоянно, благо физических затрат при этом никаких нет. Только усидчивость и концентрация требуются. Заодно и их потренирую. Вскоре мое сидение на Рюгине закончилось. Рагнара тут не видели, но слышали, что он разбил лагерь где-то на западном берегу и приводит в порядок захваченные дракары. Будимир пока остается на острове, заберем его на обратном пути. Долго искать рыжего варяга не пришлось. Полдня пути, только пообедали, и вот они, знакомые черные силуэты, развалившиеся своими откормленными тушами на берегу. Такой вид испортили. Подошли к берегу, бросили якорь. Ближе никак не подойти, мелко. А у нас осадка не как у дракара. На лодочке перебрался на землю, обнялся с встречающим меня конунгом и был утащен к обеденному костру. Никаких излишеств. Привык Рагнар к кочевой жизни, да и все остальные варяги ему под стать, спят на дракаре. Лагерь, правду сказать, все равно разбит по всем правилам военного искусства. Воинов, правда, немного. Все раненые уже встали на ноги, кто хотел, остался, кто нет, ушел. Справедливости ради стоит сказать, что уходить так никто и не собрался. Сидел я у костра, делая вид, что что-то грызу, по мере сил поддерживая беседу. Наконец конунг не выдержал и поинтересовался, какие такие думы меня мучают. Сказал, как есть, всю горькую правду. Но не получится у меня продолжить плавание в этом году, и вполне вероятно, что и в следующем тоже не выйдет. Пришлось рассказывать о планируемом весеннем походе. Выговорился, и вокруг повисла тягучая тишина, прерываемая только треском горящего костра. Вождь закряхтел и остро глянул на меня совсем трезвыми глазами. «Никогда я не ходил на восход и ни разу не был в тех землях. Очень интересно. Что скажешь, если я к тебе присоединюсь? Воинов вам нужно будет много, а мы хорошие воины, сам знаешь». Решение не сказать, чтобы совсем неожиданное. Предполагали мы и такое развитие событий. Авантюрную душу Рагнара и Рюрик, и Трувор с Горевоем хорошо знали. Асиниус прямо сказал: «Готовьтесь к встрече родича. Еще надоест он вам за зиму». «Знаю. Вы и впрямь отличные воины. Весной, как только сойдет лед, будем тебя ждать. Ряд? Ряд». Пожали друг другу руки, распрощались. «Весной нам не помешают союзники. А теперь можно и товар распродать. Куда там, Дрема говорил, плыть нужно? В Данцик или в Волин?» «Все-таки в Волин. Заодно там закупились свинцом. Нам теперь его много понадобится». Путь домой показался коротким. Усердные тренировки под руководством волхва занимали все мое время, и только вечером перед сном я мог спокойно вздохнуть. Но стоило только закрыть глаза, как тут же в перегруженном мозгу рисовались картины ругающегося Будимира, какие-то яркие всполохи, летящие во все стороны светящиеся искры, затягивающие в беспробудную черноту сновидений. Спал без задних ног, а утром все начиналось сначала. Чтобы мне было хоть немного понятно, к чему нужно стремиться, Будимир показал несколько практических применений этих знаний. Нет, он не мог парить над палубой или пускать из рук молнии, но вот свалить с ног человека движением руки получалось запросто. Отвести глаза так, что его невозможно было заметить. Ну и некоторые другие вещи. Волшебство, да и только. Хотя, со слов самого Верховного, это просто умение, сейчас почти повсеместно забытое и утерянное. Только единицы из стариков еще помнят и могут подобное повторить. А как же остальные волхвы? Неужели такие способности так трудно развивать? С детства занимайся усердно, и будет тебе счастье. Если бы все было так просто. Мало того, что человек к этому сам стремиться должен, так и от собственных возможностей много зависит. Если тебе не дано, занимайся, не занимайся, старайся, не старайся, а ничего не выйдет. Погоди, а если есть эти способности, и ты их развил хорошо, да дети у тебя появились с такими же задатками, то что, они сильнее будут? А последующие поколения? Эка ты хватил. Это же отбирать наследников нужно, следить за ними, смотреть, с кем милуются. А ну как и любовь встрянет, да не в ту сторону потянет. И все коту под хвост. Ну, не все. Постепенно можно же нужных результатов добиться? Можно. Пробовали уже, и не один раз. Как видишь, ничего не вышло. Тяжел на подъем человек, все неизвестное с опаской принимает. Опять же вспыхивает быстро и так же быстро остывает. Редко кто может дальше по этой тропе идти, особенно когда что-то начинает получаться. Большинство предпочитает на достигнутом и остановиться. Зачем дальше жилы рвать, если с приобретенным умением уже стал и сильнее всех, и быстрее? Это да, не подумал. То-то, так что старайся. А я посмотрю, когда ты остановишься, где твой предел. Потом помолчал немного, внимательно вглядываясь в глаза, а может, заглядывая куда-то очень далеко, и молвил: «Весной в поход пойдете. Возьмешь с собой волхва. Кого именно, пока не скажу, не знаю. Там посмотрим. И тебе в занятиях поможет, и вообще пригодится». Вот и поговорили. Зато понятно теперь, почему многие знания утрачены. Буду пока учиться тому, что имеется. А там, может, еще что и откроется. Псков. Зима прошла в подготовке к предстоящему походу. Ну что значит в подготовке? Подготовка и так ни на день не прекращалась. Казармы жили по своему расписанию. Мы потратили один день на то, чтобы отобрать поход холостых да неженатых. Семейные пусть дом защищают. Оставлять в городе минимум бойцов никто не собирался. По такому же принципу действовали в Новгороде и Выборге. Даже Ладога собиралась поучаствовать. Будем мимо проходить и всех охочих заберем. Синиусу только не судьба в поход сходить. У него забот полон рот. Рать собиралась многочисленная. Всех лошадей из города забирали. Надеяться на то, что добудем их на месте, не стали. Сбор всего войска определили в Новгороде. Нам же нужно было дождаться Рагнара и вместе с ним догонять войско. Пойдем прославленным путем по Лавати до озера Ужанского, через копанные каналы и болотные протоки. Доберемся до реки Усвечи и выйдем в Двину. Сразу же перейдем в реку Касплю, именуя озера и короткий Волок. Наконец-то увидим Днепр. По уверениям всех расспрашиваемых, этот путь являлся самым коротким и удобным. По Днепру же нам нужно добраться до Киева и реализовать наши планы. Думаю, все у нас получится. Военных сил у Аскольда немного, хазары с востока давят, так что некуда побратимам деться. Договоримся, а потом вместе и повоюем. А там посмотрим, куда дальше двинем. Или на юг в море и оттуда к Итилю, дальше вверх через хазарский каганат к булгарам. Хотя что там делать, пока не понимаю. Зато там появляется нормальная водная дорога домой, где не надо будет рвать жилы на длинных волоках. Дойдем до Белоозера. Заодно можно и о союзничестве договориться. А что, аргумент у нас с собой в виде войска будет неубиенный. Может, оторвем кусок от будущего Суздальского княжества? Зачем им иметь такие водные пути? Да и земли эти богатые будут им явно лишние. А нам, таким бедным, пригодятся. Пробило на шутки. Посмотрим. Предварительно так решили. Весной планы уточним. Да и, может, новые вести, какие до нас дойдут. А пока готовили пушки, лафеты, протирали через сито пороховую смесь, сушили и засыпали в бочонки. Город еще оставался единым, но незримая черта уже разделила людей на тех, кто остается, и на тех, кто уходит весной в дальний поход. Даже в харчевнях им накладывали лучшие куски мяса. Зимой город притих, до весны оставалось совсем немножко. Отпраздновали сретение. С починок усиленно взялись проверять состояние стругов и барж. Еще раз перетряхнули запасы. Звонкими капелями сошел снег с крыш. Исплакался прозрачными сосульками в тени, вытаил на южной стороне исп черными прогалинами и закурился подсыхающей землей на весеннем солнышке. Ждали ледохода. Весеннее солнце пригревало совсем по-летнему. Снег быстро сошел. Подсыхала и прогревалась земля. Сначала на светлых пригорках зажелтела мать и мачеха, а потом повсеместно лес разукрасился нежными соцветиями подснежников. Отгрохотал пушечными залпами на реке ледоход, перекорежил берега толстыми льдинами и ушел в озеро, оставив после себя поломанные кусты и деревья, неосмотрительно решившие вырасти рядом с водой. Спало половодье, и народ высыпал на берег. Можно было спускать суда на воду и готовиться к выходу. Сразу же отправили людей на парусной лодке проверить состояние льда на озере. Разведчики уткнулись в потемневший ноздреватый лед в устье, нужно ждать. А через несколько дней я и сам не выдержал, взял бивоя, лодочку и пошел смотреть озеро. Через чернеющие с тылой водой закраины подошли к кромке льда, осторожно ткнулись носом. С хрустальным шорохом рассыпалась толстая плита длинными прозрачными иглами и ушла под воду. «Скоро сойдет, к Навьему дню точно чисто будет», — постучал кулаком по льду бивой, довольно наблюдая, как крошится ноздреватый лед под резкими ударами. «А после Ярилы Вешнего можно и выходить. Думаешь, хорошо бы было. Рагнар нас наверняка уже в Нарве ждет, если не передумал». «Да с чего бы ему передумать? Ведь долг отдавать надо. Никуда он не денется, будет ждать. А скажи, боярин, зачем он тебе так нужен? Неужели мы бы сами не справились? Не любишь варягов? А кто их любит? Нет, воины они, конечно, хорошие. Только верные, пока деньги получают. И то глаз да глаз за ними нужен. Вспомни, как у Рюрика в походе вышло. Помню. Будем присматривать. Нам в походе каждый меч пригодится. Не бывает лишних воинов. Ну что, пошли домой? Как скажешь. Хорошо на реке. Солнышко пригревает. Берега вокруг начинают покрываться дымкой нежной зелени. Даже не зелени, а какой-то смеси желтых сережек на ивах и вербах, набухающих и раскрывающихся почек, проглянувшей на солнце травки, кое-где раскрасившейся яркими пятнами первых весенних цветов. Даже сидящий на корме бивой блаженно жмурится, подставляя лицо ласковому весеннему солнышку. Хорошо. Наконец пришел день выступления войска. После долгих споров крепости решено было за старшего оставить Горевое. Ну и городской совет, конечно. Трувор все-таки настоял на своем участии, как мы не противились. Хотя по зрелому размышлению, кому как не князю вести в поход свои войска. Просто мы с Горевоем перестраховывались. Случись что с князем, что тогда со всеми нами будет? Придется присматривать. Будимир отправлял с нами Яромира. Не помешает, а помощь может оказать значимую. Мало ли что в пути произойти может. Вот и стояли мы сейчас все вместе на палубе, не сводя глаз с уплывающего назад города. По одному отчаливали суда от пристани, отталкивались от берега, выгребали на просторы реки, поднимали паруса и уходили за поворот, провожаемые со стен. Трувор до самого последнего момента стоял на корме, не сводя глаз с тонкой фигурки на плоской башне. «Надо было свадьбу сыграть. И зачем уперся?» — не выдержал я. Глянул князь больными глазами, отвернулся, промолчал. Спустя несколько минут все-таки ответил. «А если случится со мной что?» «Вот вернемся домой, тогда и сыграем». Кивнул я головой на такие слова, улыбнулся. «Ничего не случится, если глупостей не наделаешь. А домой мы, конечно, вернемся», — вложил свой затаенный смысл в эти слова. Кивнули друг другу. Кажется, князь меня понял. Задержались на день в Нарве. Изяслав обрадовал вестью. Рагнар ждет в устье. Вот и хорошо. Посмотрели крепость? Такое ощущение, что она тут всю жизнь стоит. Стены в землю вросли. Так и надо врастать в свое, родное. И никому его не отдавать. Проверили, как хранится порох, не отсырел ли. На приземистых башнях осмотрели пушки. Скоро к ним добавятся другие, большего калибра. Ну и провели смотр гарнизону. Порядок везде. Молодец, Изяслав, на своем месте. Обрадовали разрастающие посады вокруг стен. Растет население, работают мастерские. Бивой сразу же после швартовки отпросился проверить свою любимицу. Да и я не удержался. Пока Трубар проводил смотр, мы поднялись на борт шхуны, заглянули в каждую каюту, проверили трюм. Сухо везде, холодно только. Ничего, вот возвратимся с победой и сюда. Пока мы лазили по кораблю, неугомонный гром носился вдоль кромки воды и теперь, вволю набегавшись, развалился на солнцепеке у сходней. Хорошо. В устье уже на самом выходе в море встретились с Рагнаром. Чтобы не задерживать остальные суда, отошел к берегу, причалил рядышком с дракарами. Потом догоним караван. Встреча обрадовала своей искренностью. Довольный как... Да просто довольный конунг радовался как ребенок. Хотя старался и не показывать своих эмоций. Да глаза никуда не спрячешь. Засиделись, видимо. Заждались тебя. Уже собрались в Псков идти. Да хорошо, Изяслав отговорил. Убедил, что озеро поздно вскрывается. А это кто с тобой? Родич? Родич. Только это твой родич. Князь наш, Трувор. Пока знакомились, традиционно обнимались, похлопывая по спинам, я осмотрелся. Лагерь спешно снимался. Загружались дракары практически в полной тишине. «Конунг, как перезимовали?» «Хорошо перезимовали. А как еще, если мы дома отсыпались?» «Посидели на берегу после твоего отхода, подумали, да и решили домой идти. Добыча есть, возвращаться не стыдно. Лед сошел, загрузились и в поход. Когда расскажете, куда пойдем?» «Давай к нам на струк, там и расскажем. А дракары пусть следом поспевают. Наши-то уже далеко ушли, надо догонять». Ветер подвел, всю дорогу задувал в борт. Веслами намахались от души. И только когда прошли устье Волхова и осторожно начали продвигаться к Новгороду, тогда вздохнули с облегчением. Хоть немного отдохнем. Еще успеем мозоли набить. Впереди такой поход, да еще и с Волоком.